Глава 7. Похищение Европы. К Рождеству спецагент Джеймс Доллархайт достиг пика своей формы, если, конечно, не принимать в внимание плачевную разруху в его концепции молодого мира. Совершая пробежки вдоль каньона Рок-Крик, Джим размышлял о быстро нарастающей маскулинизации своих вкусов и рефлексов. Что происходит, черт возьми? Еще недавно он вряд ли остался бы равнодушен к стройному япончику, которого он только что заметил возле доски объявлений парка отдыха. У него больше не подкруживалась голова, когда его ноздри улавливали запах чудесного мужского феромона из подмышек пробегающего мимо атлета. Вместо этого простой вид двух незначительных выпуклостей на грудной части женского тренировочного костюма или даже еще менее значительный, но по каким-то непонятным причинам дивный, невразимый изгиб бедра бегущей девушки заставлял его жадно хватать ртом хорошо прогазованный вашингтонский воздух. Эта додекафония в его столь грациозно настроенном оркестре была вызвана, он не мог не признать этого, той лиловоглазой нимфой с ледяной окружностью возле Национального архива. От Алика Жукоборца, соседа Урси по клевому кооперативчику Кондо Дель Мондо, он узнал, что она всеми признана как бесовски одаренная сучка в области русистики, что она к тому же ненавидит русских и придерживается исключительно свободных взглядов по любому вопросу. Некоторое время он пестовал робкую надежду, что она также принадлежит к молодому миру. Он даже нажал на Алика, чтобы выудить из него хотя бы намек на ее лесбийские склонности. Однако Алик заверил его в противоположном. «Можешь мне поверить, старик, это хищная миссалина вашего проклятого американского поколения Яппи». Что касается его клиента, то есть третьего члена их трио, Фила Фафанова, то едва лишь Джим спросил его о Бурсе, тот немедленно начал петь песню индийского гостя. Странная цепь ассоциаций. Ей-ей, странная цепь. Чтобы оправдать свою неутолимую жажду видеть ее как можно чаще, то есть каждый день, Джим убедил сам себя, что ее следует внести в список сомнительных персонажей тройного L и поставить под мягкое, в высшей степени деликатное наблюдение. Через улицу от клевого Кондо Дель Мондо он обнаружил сербский ресторан «Шибица» и сделался там, что называется, завсегдатаем. Сидя в оконном фонаре этого далеко не первоклассного балканского заведения, он размышлял о странностях судьбы. Любой миссалинистый силуэт на мглистой улице оставлял его бездыханным. Тем временем что-то решительно изменилось в подходе 5-го подотдела 3-го отделения ФБР к делу Филариона Фафанова. Как-то раз его непосредственный начальник, старший агент Да Аваланш, в самой что ни на есть дружеской манере, то есть на пределе своих возможностей, бросил ему как бы мимоходом. «А не завязать ли тебе, Джим, со всем этим шухером, с тем трехнутым русским индивидуумом? Постольку-поскольку наш недавний анализ показал полное отсутствие чего-либо интересного в этом дерьмовом яйце, если не считать всяких вшивых и молью съеденных писем от одного придурка 19 века к... ну, к другому индивидууму. Бросил бы к чертям, а?» Задетый за живое, Джим возразил, что хотя все подозрения к Филу Фафанову развеялись, он не более шпион, чем вы, Брюс, розовый фламинго. Тем не менее, он полагает, что утечка из Москвы пришла недаром, что нечто таинственное и даже жуткое заключено в этом яйце. «Моя интуиция, сэр». «Простите, Джим, но наш бюджет лишает нас удовольствия следовать за вашей интуицией. Я надеюсь, что ты меня не держишь за какого-нибудь заплесневелого лаптя с 9-й улицы. Если не лапать, кто ж ты тогда?» — быстро подумал Джим. «И все-таки я бы предложил тебе вернуться к твоим первоначальным разработкам». «Боже правый, неужели они действительно хотят меня опять засадить за ловлю блох?» «Что за проклятие? Вместо того, чтобы вести дивные разговоры с международными учеными о предметах романтизма, о Пушкине и Роберте Эммете, вместо преследования лиловой нимфы из классических дубрав, ему придется опять углубиться в скучнейшие перипетии запутанного жульничества, Опять вернуться к этим снотворным и тошнотворным дискеткам и папкам. Боже упаси! Он отправился к шефу. Конечности доктора Хот-Готлиба были, как обычно, небрежно раскинуты по предметам кабинетной меблировки, за исключением одной, а именно правой руки, в которой он держал книгу. Джим заметил титул. Это были «Федон и Крити» Платона. Карманное издание из тех, что сейчас найдешь в любой забегаловке. Три младших сотрудника Эпплвайт, Эпс и Макфин, молодая гвардия пятого подотдела, сидели за столом совещаний, держа карандаши наготове. «Простите, братцы, за вторжение в ваш СПКУ». «Семинар по повышению культурного уровня», — сказал Джим. «Всегда вам рад, Джим». Доктор Хоп, казалось, чувствовал себя не вполне в своей тарелке. Молодая гвардия тактично покинула помещение. Джим понял, что увертюра до «Аваланша» была полностью оркестрована всем подотделом. Тогда он решил сразу взять быка за рога. «Простите, доктор Хоп, вам никогда не приходило в голову, что таинственное нападение на вашего покорного слугу в студии на Декейтер-стрит может иметь некоторое отношение к Zero Z и его трем помощникам, которых вы упомянули в инструктаже пару месяцев назад? Не видится ли вам в этом некий заговор против перестройки?» «Конечно, приходило. Конечно, видится», — ответил Хоп Готлиб серьезно, хотя и с еле заметной усмешечкой в уголке рта. «Поверьте, Джим, меньше всего я хочу смешивать вашу самоотверженную работу с приключениями вашей молодой личной жизни. Но, увы, есть некоторые люди у нас в бюро, но... наши собственные антиперестроечные силы, так сказать... которые считают, что вы слишком лично воспринимаете всю ситуацию в тройном «Л». Наберитесь терпения и посидите немного тихо, в стороне от яйца. Не обижайтесь, Джим, и позвольте мне напомнить вам строку из Платона. «Слабое рождается из сильного, а быстрое – из медленного». Два дня спустя спецагент Долархайт сидел на вершине Вирджинского холма в окрестностях города Фэрфакса. Он размышлял о своей карьере контрразведчика. Несмотря на неопытность, Джим уже понял, что в пандемониуме ФБР судьба любого человека зависит от его собственной воли и от удачи. Рисковые и удачливые могут превратить свою жизнь в захватывающее странствие. Другие, невзирая на их титулы и награды, на всю жизнь останутся жалкими правительственными чиновниками. «Каков же я сам, рисковый, но неудачливый, или удачливый, но не рисковый?» Платон, ответь. Это был один из тех серых теплых дней, что не так уж редки во второй половине декабря в среднеатлантических штатах. С вершины холма мягкие склоны окрестностей выглядели как огромное поле для гольфа, пересеченное там и сям белыми вирджинскими заборами. Время от времени в скучных равнодушных небесах появлялись планеры, поднимавшиеся из близлежащего авиаклуба. Бесшумные, они парили над холмами, словно призраки самолетов. Повсюду были раскиданы маленькие яркие пятнышки всадников. Вдалеке различался флаг клуба верховой езды. По некоторым причинам именно этот клуб привлекал в настоящий момент внимание спецагента. В последние три дня разработок название клуба несколько раз выпрыгивало из компьютерных лабиринтов. Неважно, что многие сомнительные личности из его списка потенциальных мошенников и потенциальных немошенников оказались членами этого клуба. Камнем преткновения был вопрос о том, кому принадлежит заведение. Джиму удалось выудить несколько имен, которые, похоже, были подставными лицами, но настоящий владелец был неуловим. «Как я догадываюсь, вы, Джим, сведущий в лошадях», — сказал Да Аваланш. Он сиял, как бы говоря, «наконец-то ты взялся за стоящее дело, сынок. Почему бы вам не отправиться в Фэрфакс и не записаться в члены этих гребаных конюшен?» «Ну и тоскливое дело», — думал Джим, пока сидел на холме неподалеку от клуба. «Лошади, мошенники, подсадные утки, пасущиеся на этих слишком уж умиротворенных холмах. Какая лажа!» Внезапно он услышал то, что меньше всего ожидал здесь услышать.